Издательство «Эксмо». Джулия Виктория Фелл. «Тайны дубовой аллеи». Пролог. Погода была просто сказочной. Мягкое осеннее солнце разогнало утренний туман, блестело в каплях росы, по желтым листьям, трепещущим на легком ветерке, прыгали веселые блики. «И угораздило же парня помереть в такой чудесный день», — думал констебль, лениво наблюдая за работой коронера, прибывшего, наконец, из города. Коронер звезд с неба не хватал, это знали все. Но некоторая глуповатость его скрашивалась незлобивым характером и деликатностью манер. Теперь он стоял, склонившись над окровавленным телом, и губы его болезненно кривились. «Слишком я жалостлив для этой работы. Слишком. И нервы никуда не годятся. Не стоило идти на поводу отца и следовать семейным традициям», — думал он всякий раз в подобных случаях. К счастью, в графстве Эльчестер люди обычно умирали от старости или болезни, и работы у коронера бывало немного. Но сегодня ему не повезло. Тело, лежавшее под сосной на опушке рощи, принадлежало юноше, почти мальчику, лет 16-17, не больше. Жить бы еще дожить. Увы, с жизнью такие травмы несовместимы. Кости раздроблены, голова разбита, вдобавок корягой несчастному распорола лицо, из левого глаза торчит сухой сучок. Коронер достал рабочий блокнот. Как имя погибшего? Вопрос был адресован гринторпскому констеблю, но ответить тот не успел. Кто-то из деревенских зевак, столпившихся вокруг и затоптавших все, что можно затоптать, его опередил. «Так это ж Оливер Бейкер, сэр, сын покойного Бейкера, мясника. Да у него и мать померла давно, сирота он. Оттого и на сосну полез, что сирота. Птиц ловит на продажу, тем и живет наш птицелов», — оживленно тарахтел словоохотливый зевака. «Я вон на какую высотищу взгромоздился. Не мудрено, что в лепешку». «Подумаешь, высота», — хмыкнул стоявший рядом мальчишка. «Я и выше смогу». «Я тебя смогу, я тебя смогу», — напустился на него зевака. «Один вон смог уже, костей не соберешь». Но констебль уже выдернул мальчишку из толпы за плечо. «Это ты, что ли, такой ловкий? А ну-ка полезай, посмотри, стоят наверху ловушки». Что-то не нравилось ему в этом деле, что-то тревожило и мешало. Мальчишка на лету перехватил брошенную монетку, сунул в карман и, кинув на оторопевшего родителя победный взгляд, по обезьянье ловко взлетел на сосну. «Неа!» проорал сверху. «Нет тут ничего, пусто!» «Ты лучше, внимательнее смотри!» «Да говорю, нету! Уж все осмотрел! Ветки вон обломаны, а больше ничего! Че, я не знаю, как ловушки ставят! Мне сам Бейкер и показывал сколько раз!» Парень соскочил с дерева. «Да и вообще, он на соснах ловушки редко мастил, только разве на клеста? Так ведь клеста больше по зиме ловят!» Констебль с коронером переглянулись. Дело принимало неожиданный оборот. Зачем птицелову лезть на дерево без снаряжения? А вдруг все же убийство? Осторожно, предположил констебль. Ему становилось все тревожнее. «Да полно вам!» — отмахнулся коронер. «Как вы это себе представляете? Злодей тащит жертву на дерево, бросает вниз на заготовленную корягу. Слишком уж экзотичный и трудно осуществимый способ, не находите?» «Но если его убили на земле, а под дерево просто перенесли?» — не сдавался констебль. Коронер вздохнул снисходительно. «Бедный мальчик погиб от единственного, но страшного удара. Вы посмотрите, какие травмы. Это же мешок с костями. Кто, по-вашему, мог его так ударить на земле? Это же совершенно нечеловеческая сила нужна. Тут налицо падение с высоты». «А если одержимый?» Понизил голос констебль, ему стало жутко от собственной мысли. «Сила у них нечеловеческая». «Остался бы магический след», — перебил коронер. «Нет, убийство я полностью исключаю. Должна быть другая причина». Причина нашлась. Новая свидетельница быстро расставила все по местам. «Да какие там клесты!» — всхлипнула она. «От любви это! Все знают, Бейкер к дочке нашего шорника клинья подбивал, а ее как раз на той неделе замуж-то и выдали. Да не за него сердешного. Вот он на сосну-то и влез с горя и полетел, полетел. Известно, сирота, отца матери нет, утешить некому». Коронер отвернулся и украдкой вытер глаза. «Самоубийство на почве неразделенной любви», — записал он в блокнот предварительный вердикт и объявил. «Здесь все ясно. Тело можно увозить». И никто, никто из собравшихся в то утро на опушке не знал, что из зарослей терновника за ними внимательно наблюдают чьи-то глаза. Только констебль зябко повел плечами, будто почувствовал.